Книга вторая. Швамбрание. Швамбранская революция. Поход Бренабора. Чтобы установить истинные очертания и границы Швамбрании, был предпринят великий поход швамбранского флота вокруг материка. Он начался в середине 1916 года и продолжался до ноября 1917 года. Значение этого похода для швамбранской истории огромно. Об этом свидетельствуют письменные памятники, сохранившиеся до сих пор. В моем швамбранском архиве хранятся точная карта Швамбрании и приложенный к ней корабельный журнал флагманского судна «Бренабор». Приводить его здесь целиком не имеет смысла, он велик и скучен. Многое в нем будет непонятно сегодняшним читателям, поэтому здесь описание похода дается в сокращенном и обработанном виде. А в скобках объяснено непонятное. Я старался только по возможности сохранить швамбранский стиль. Затем необходимо рассказать следующее. Швамбранский император был в то время некий Бренабор Кейс IV. Имя это мы целиком заимствовали у известной тогда автомобильной фирмы. Поэтому на государственном гербе Швамбрании, к зубу швамбранской мудрости, пароходу Джека, спутника моряков и черной королеве, хранительнице тайны, прибавились еще автомобили. Царь Бренабор IV был довольно покладистым малым. Но все же это был монарх, и никто из нас не пожелал воплощаться в него. Оставаться же простыми смертными швамбранами не хотелось. Тогда Бренабор усыновил нас. Мы считали, что он подобрал нас в море, когда мы были маленькими. Жестокий негодяй Уродонал Шетилена засадил нас совсем новорожденных в кадушку из-под кислой капусты и пустил по морю. Царь Бренабор катался на лодке. Услышал, что откуда-то разит, и спас нас. В это время почти во всех детских книжках были сироты. Положение приемыша было модным и трогательным. Что же касается капустного духа, то это нас нисколько не компрометировало. Многие мамаши уверяли, что всех детей, даже и не приемышей, находят в капусте. Эскадра состояла из флагманского судна «Бренабор» и кораблей «Беф Строганов», «Жюль Верн», «Металлопластика», «Принц Курант», «Каскара Саграда» и «Гратис», «Покоритель бурь», «Гамбит», «Доннер Веттер». Командовал эскадрой, несмотря на свою молодость, адмирал и капитан Аделяр Кейс, то есть я. Оська был вице-адмиралом и главным матросом. Имя его было Сатанатом. Происхождение имени Сатанатом оперное. К нам ходил петь басом один провизор. Он пел арию Мефистофеля. Сатанатом правит бал. Слишком надавливал голосом на отдельные слоги. Получалось Сатанатом. Оська потом интересовался, кто это такой Сатанатом. Дирижер? В качестве корабельного наставника с нами плыл неизменный Джек, спутник моряков. Отплытие. Утром был восход, и солнце засияло над горизонтом. Так начинается дневник адмирала Арделяра Кейса. Вид на море был очень красивый. 100 тысяч солдат и миллион народа провожал нас. Духовой оркестр играл очень сильно. Получалась манифестация. Нью-Шлямбург был весь иллюстрирован. Ошибка. Адмирал хотел написать «иллюминирован». На мне были белые брюки, клёш, белые туфли со шпорами, крахмальный воротничок, голубой галстук бабочкой, лиловая черкеска с золотыми газырями и эполетами, пурпуровый ментик-накидка, подбитый тигровой шкурой, и капитанская фуражка с плюмажем. Я шел впереди всех, высокий и стройный. У пристани стояли пароходы. Уже был второй звонок. Грузчики носили пирожные, тысячи тюбиков со сладкими белилами. Военно-пассажирский дредноут «Бренабор» был так велик, что по палубе его ходили трамваи и ездили извозчики. От кормы до носа они брали 2 гривны, хотя овсы в Швамбрании были дешевы. 6 труб «Бренабора» дымили, как 6 хороших пожаров. Гудок его был в 10 тысяч верблюжьих сил, а мачты так высоки, что на верхних реях лежали вечные снега. «В машине приготовиться!» — скомандовал я. «Пронта ля машина!» — сказал Джек, спутник моряков. «Штее фертинг бейдер машине!» Нас провожал сам царь. Он влез на бочку и сказал манифест. «Ой вы, гой си, швамбранские чудо-богатыри! Мы, Божьей милостью император швамбранский, царь кальдонский, бальвонский и т.д. и т.п., повелеваем вам счастливого пути, и взад, и вперед. Если встретится по дороге война, сражаться, что есть силы, гоните врагов в хвост и в гриву. Моряки, все века, сколько их есть и будет, смотрят на вас с вершины этих мачт. Марш вперед, друзья, в поход! Эх, громче музыка, играй победу! Если налетит шквал и буря, сойдите вниз, а то схватите насморк. Вперед же, орлы, чудо-богатыри! Правьте в открытое море на Зюйт-Вест. С нами Бог! Трогай с Богом!» Тут все запели швамбранский гимн, сочиненный вице-адмиралом, с ударением на первом слоге. «Ура, ура!» — закричали тут швамбраны все. «Ура, ура!» — и упали трубари-басе. Но никто совсем не умер, они все спаслись. Всех они вдруг победили и поднялись ввысь. Бренобор дал третий свисток в 10 000 верблюжьих сил. Всадники попадали, кони разбежались. Кто стоймя стоял, тот сидьми сел. Кто сидьми сидел, тот лежмя лег. Ну а кто лежмя лежал, тому же ничего не оставалось делать. Пароходы отвалились, поход начался. «Пишите», — сказал царь. Эскадра шла полным ходом, флаги пышно развивались. Впереди всех шел Бренобор, высокий и стройный. Он тянул 100 узлов в час. Ветер крепчал, волны бурлили. Вечером был закат. Битва при Шараде. Плаванье было благополучно. Утром бывал восход, вечером закат. Ветер крепчал с каждым днем, если верить адмиральскому журналу. Эскадра, не заходя в порт Фель и миновав мыс Геальмар, обогнула Канифолию и от мыса Кегли повернула к Дрансдонску. Навстречу нам был выслан небольшой однобортный корабль. Жители Дрансдонска встретили нас с папиросами «Триумф». Мы закурили и поехали дальше. Через 2 дня мы бросили якорь в гавани Матчиша. За Матчишем простирались дремучие мужественные леса. Таких лесов, конечно же, не бывает. Про леса иногда говорят, что они девственны. Но адмирал был женоненавистник. В мужественных лесах мы охотились на диких коньяков. Коньяки были животными, взятыми из рекламного ребуса, известной виноторговли Шустова. Коньяки водились только в Швамбрании. Голова у них была, как у буйвола, а все тело конское. Они бодались и легались, они были свирепы. Затем мы с Сатанатаном исследовали пустыню Кор-и-Дор. В пустыне было очень пусто. Тем временем эскадра под командованием Джека-спутника обогнула мыс Юлу и пришла в Бальвонск. Мы сели опять на корабль и поехали дальше. У мыса Шарада на горизонте показался флот Пилигвини. Им командовал подлый изменник граф Урданал Шетелена. «А грот бом брамри!» — выругался Джек, спутник моряков. «Форбом брамфордуны и бакштаги! Унтерлисе левой, тоже правой! Пломберен зи ди шифрисреум! Запломбируйте все трюмы!» И он начал сверкать очками. А Ураданал Шетелена объявил нам через рупор войну. Вышел морской бой. Корабли наши и ихние налетели друг на друга и хотели устроить абордаж. Но началась настоящая ходынка, которая кончилась для нас прямо Цусимой. Корабли металлопластика, Доннерветтер, Бефстроганов пошли на дно, а остальных взяли на буксир Пилигвины. Они повели их в свой плен, который помещался на необитаемом острове Гирляндия в Ядовитом океане. Только наш гордый Бренобор не сдался врагу и вырвался из огненного кольца. По синим волнам океана корабль одинокий несся на всех парусах. Был остров на том океане, пустынный и мрачный гранит, Назывался он островом Наказань и входил в Пилюльский архипелаг. Там был мыс Угол. На мысе в ракушечном гроте жила черная королева. Мы пристали к острову, королева выглядела неплохо, только заплесневела немного. Затем мы миновали опасные острова Хину, Биамальц, Микстуру, Какао и Рыбьежирск. Дойдя до мыса Конек, мы увидели вершины Кудыкиных гор и недосягаемую вершину Ребус. Но мы повернули на запад и вошли в пролив Семишкалеров. Мы приближались к острову Лукоморье.